Раздел 10. Шейх. Согласно мировоззрению Руми, как и суфизма в целом, изначальным, истинным и величайшим шейхом, учителем всех душ, является сам Бог. Притчи, включенные в этот раздел, разъясняют некоторые аспекты божественного присутствия в жизни людей, показывают, как Создатель наставляет свои творения. Притча Иисус. Раз некто Иисуса на пути увидел и решил за ним идти. Им повстречались кости двух убитых, давно истлевших, в землю не зарытых. Сказал Иисусу спутник: «Как дышать? Тебе привычно мертвых воскрешать? Ведь ты посланник Божий, ты Мессия, так поделись со мной той чудной силой, которой ты сражаешь смерть и тьму. Я этих двух у смерти отниму». Сказал Иисус: «Не двое их, а трое». А тот: «Но где же третий? Я не скрою, что лишь двоих в песке заметить смог». «Ты этот третий», — отвечал пророк, «а потому оставь сухие кости, но лучше о себе побеспокойся, чтоб на земле кому-то послужить, душой для Бога должен ты ожить». Комментарий к притче. Сюжет притчи связан с раннехристианскими апокрифическими сказаниями. Иисуса суфии всех веков почитали как величайшего из своих учителей, а его дар оживлять мертвых рассматривали как символ духовного воскрешения тех, кто идет по его стопам в поисках истины. С суфийской точки зрения подлинным воскресением из мертвых является именно внутреннее восприятие духа. Душой для Бога должен ты ожить, а не биологическое оживление сухих костей. Притча «Сокол среди сов». Раз царский сокол залетел в пещеру, и стая сов встревожилась не в меру. Она с волнением, завистью и злобой кружилась над придворной особой. «Что сокол делать здесь предполагает? Уж не на наш ли дом он посягает?» А сокол: «Вы волнуетесь напрасно. Мое жилище прежнее прекрасно. Я ни за что в пещере не останусь. Еще немного, с вами я расстанусь. И возвращусь, услышьте эту весть, к царю, чтоб на его руке воссесть». Решили совы: «Это слово ложно, быть царской свите птицы невозможно. Он мерит чепуху, болтает зря. Ну, чем сумел бы он прельстить царя? Или каким родством с ним обладает? Нет, сокол сей за нами наблюдает, чтоб, усыпив нас баснями, напасть и захватить над домом нашим власть». А сокол: «Я бросаюсь за добычей, когда выходит царь во всем величии на царскую охоту, и за мной все следуют, как звуки за струной. Как луч, летящий сквозь небес покров, я на добычу кинуться готов. Мне, хоть я ростом мал и очень юн, завидует сам вещий гамаюн». и царь меня, хранящий мощной дланью, вам не отдаст меня на растерзание, хотя ничтожен я, а он могуч, во мне его неугасимый луч. Комментарии к притче. Рассказ отражает положение истинного суфия, отрекшегося ради познания Бога и служения Ему от земных благ, в глазах людей, приверженных исключительно к миру сему. Подозреваемый этими последними в лицемерии и в тщательно скрываемом корыстолюбии, царский сокол в действительности несет мрачным совам и их пещере весть о милости Создателя и его горнем свете, неугасимом луче. Согласно смыслу притчи, царь – это бог, сокол – суфийский мастер, царская охота – осуществление духовного спасения людей путем выхватывания их из животной жизни, после которого они уже принадлежат Богу, достаются царю. Ибо воскрешение души к новой жизни предполагает ее смерть по отношению к прежней. Как говорится в Новом Завете, мы умерли для греха. Послание к римлянам, глава 6, стих 2. Мастер – мистик, обладающий безошибочной духовной интуицией, и только он, бывая способен проложить путь божественному свету к той или иной душе, направить охоту царя и благодаря этому привлечь в мир новое излияние благодати. Таким образом, миссия каждого истинного суфийского мастера уникальна, проявляясь в конкретное время, в данном месте и должным образом. «За мной все следуют». И хотя классический суфизм отрицает реальность полного слияния божественной природы лахут с человеческой насут, однако утверждает возможность проявления первой посредством второй. Хотя ничтожен я, а он могуч, во мне его неугасимый луч. Притча. Царский слуга. Один слуга, весьма ценимый шахом, служил ему с любовью и со страхом. Когда входил он с дрожью в тронный зал, то от любви сознание терял. А подданные клали подношения, послания и записки и прошения тому слуге заплечную сумму. Войдешь, мол, к шаху, передай ему. Когда ж слуга, тот от любви великой, теряя память, падал пред владыкой, сам шах с его спины сумму снимал, все просьбы и прошения вынимал. Исполнял их милостью богатой к тем, за кого слуга тот был ходатай. Из прочих тоже кое-кто дерзал входить порою к шаху в тронный зал, и подданные, зная их значение, передавали с ними поручения. Однако перед шахом сильный страх, а также мысль о собственных делах их заставляли забывать про это, и люди оставались без ответа. Комментарий к притче. Молитвенный экстаз истинного мистика от любви сознание терял, позволяет ему невербально донести до Бога, шаха, все просьбы и прощения других людей. Молитвы же тех, кто не способен достигнуть прямого общения с Создателем, нередко не доходят до Него. Такие люди могут обладать высоким авторитетом в глазах верующих, но в действительности ими часто движет не любовь к Богу, а только боязнь. Перед Шахом сильный страх, и озабочены они исключительно своим благополучием. Мысль о собственных делах. Притча муравей. Отважный муравей, набравшись сил, полз по полу и зернышко тащил. Гордясь собою в трудовом угаре, а в этот миг хозяин был в амбаре. И молвил он, следя за муравьем: «Вот так и мы одно зерно берем из целой груды мыслей, чувств и целей, и думаем, что в жизни преуспели. Наш ум убог, а истина бездонна, и как постичь нам мудрость Соломона, коль есть в глазу соринка хоть одна, то скрыто солнце, не видна луна. Раздвинь завесу плотского ума, и воссияет истина сама». Комментарий к притче. Рассказ иллюстрирует различие между широтой и объемностью такого восприятия жизни, которому учат суфийские наставники, и односторонностью мышления обычных людей. Суфийское понимание бытия отождествляется с мудростью Соломона. Согласно Корану, царь Соломон сказал: «Мы были обучены языку птиц, и нам были дарованы все блага». Коран, глава 27, стих 16. В суфийском понимании язык птиц – это способность образно описывать тайны, постигнутые возвышенными душами во время их духовных полетов. В отличие от муравья, человек не должен полностью отождествлять себя с той деятельностью, которой он занимается, будь то в семье, в профессиональной сфере, социальной жизни и тому подобное. Поступая иначе, он, по известной русской пословице, может не увидеть за деревьями леса, а согласно притче Руми, оказаться в том состоянии, когда скрыто солнце, не видна луна, то есть самое главное жизни остается незамеченным из-за ослепляющий взгляд соринки некой частной ситуации. Таким образом, притча напоминает о необходимости расширения человеческого кругозора до бесконечности Вселенной. Именно такое стереоскопическое зрение жизненно важно для настоящего учителя. Частные знания он должен стараться преподносить на фоне общей картины мироздания. Притча «Попугай и зеркало». Один хозяин, птицу обучая, пред зеркалом поставил попугая, а сам за этим зеркалом стоял и разные присловия повторял. Но полагала глупенькая птица, что за стеклом сидит ее сестрица, и разговором с ней увлечена, ее присловием вторила она. Вот так, когда мы говорим с людьми, Создатель обучает нас. Пойми. Комментарий к притче. Смысл притчи коренится в суфийском учении о том, что с одной стороны люди, созданные Богом по единому образу, являются зеркалами друг для друга, с другой же стороны сердце, то есть внутренний мир, каждого человека потенциально представляет собой зеркало, в котором может отразиться Божий лик. Подобное же учение в Библии. Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. Книга притчей Соломоновых. Глава 27, стих 19. «И блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Послание от Матфея, глава 5, стих 8. Через другого человека твое зеркальное отражение, особенно если это человек – пророк, мудрец, суфийский шейх и тому подобное. С тобой может говорить сам Бог, который за зеркалом стоит. В то же время, действуя подобным образом, Бог обращается к тебе через твое же собственное сердце, высшее «Я». В этом основа отношений между суфийским учителем и учеником. Притча «Индиец и святой». Один индиец шел к наставнику святому, дорогу пересек, приблизился он к дому и слышит: «Возвратись, исполнил ты обет, лицом к лицу со мной встречаться нужды нет. Для слабых глаз твоих тут света слишком много, достаточно того, что ты достиг порога. Порой нас утомит ученый долгий спор, зато воспламенит короткий разговор. Огонь, как поцелуй, едва свечи коснется, и сразу в ней самой и свет, и жар проснется. И в пламя много дров мы сразу не кладем, ведь полыхнет очаг, и загорится дом». Комментарий к притче. Здесь содержится предупреждение о том, что чрезмерно сильное и преждевременное духовное воздействие может оказать негативное влияние на ученика, привести в расстройство его внутренний мир. Для слабых глаз твоих тут света слишком много. Духовная помощь должна оказываться в той мере, какой адепт способен ее в данный момент воспринять, и в соответствии с той ступенью, на которой он находится. Для ступающего на суфийский путь, достиг порога, главное зажечься верой и любовью к Богу, а для этого достаточно легкого, как поцелуй, прикосновения к его сердцу духовного пламени, исходящего из сердца шейха. Притча «Я и ты». Хозяин дома, слыша громкий стук, «Кто?» – вопрошает. «Я твой близкий друг». «Ступай же прочь! Не верен твой ответ! Двум я, за этой дверью места нет! По миру странствуй, скорби и тоске, очистись и вернешься налегке, познав пути, сокрытые свои, где я сгорает в пламени любви». И тот ушел, огнем любви томим, и образ друга реял перед ним. Он испытал немало горьких бед, немало миновало зим и лет. И вот опять раздался громкий стук, и снова вопросил незримый друг: «Кто?» И в ответ из внешней темноты: «Открой!» — раздался голос. это ты. И друг сокрытые двери отворил, и в сердце странника заговорил. Теперь ты понял тайну бытия, с твоею сутью слита суть моя. Ты — это я. Теперь вопрос решен. Неразделимый корень и бутон. Комментарий к притче. Только преодолев свое низшее «я», то есть подавив эгоистические стремления животной души, нафса, суфий обретает способность духовного единения с Аллахом, другом, и со своими спутниками по духовному пути. Особенно это относится к единению мюрида с его наставником, шейхом. Преодоление низшего «я» совершается постепенно, по мере прохождения пути суфийского познания странствия. По миру странствуй, скорби и тоске. На этом пути низшее «я» суфия сгорает в пламени любви, по мере того, как высшее «я» приближается к истине.